Папка номер 10. Москва, август-сентябрь 1959 года. Коля, дяде Петру. Мама написала, что умер Сонин муж, доктор Вяземский. Еще совсем не старый. Кажется, ему и 55 не было. Коля, дяде Ференсу. Жизнь у нее вышла несуразная. Как-то она совсем уж нехорошо обманула Соню, обвела вокруг пальца. До смерти Вяземского и трагедии особых не было. Все сыто, спокойно, благополучно. Но если не играть в поддавки, в ней просто прикрутили фитиль. 20 лет что-то теплилось, но так еле-еле, что ничего и не вспомнишь. Коля, дяде Артемию. После смерти мужа она говорит о нем холодно, отстраненно, и, как люди, давно сидящие на психотропных порошках, смотрит куда-то мимо. Непонятно, к тебе ли она вообще обращается. Коля, дяде Петру. Вяземский сам прописывал ей лекарства, сам покупал их в аптеке и в соответствии с графиком скармливал из своих рук. Соня и не знала, что принимает. Ни названий препаратов, ни дозы. Говорит, что никогда этим не интересовалась. На случай командировок Вяземский заказал нечто вроде типографской кассы. Каждый день разбит на 9 ячеек. По вертикали утро, день, вечер. По горизонтали, когда принимать, до, во время или после еды. Перед отъездом аккуратно их заполнял. В сущности, другого календаря она и не знала. Когда ячейки пустели, Вяземский приезжал